все, что блестит. Глава 4, часть 1. Бокси с интересом смотрел на слегка гиперактивного миника. Маленький питомец понятия не имел о происходящем и искренне взволновался внезапным изменением витавшей вокруг него атмосферы. Один тот факт, что во время телепортации с мелким негодником ничего страшного не приключилось, уже можно причислить к чуду из чудес. Крайне странно, что заклинание, о котором идет речь, может быть использовано для одновременного перемещения нескольких живых существ. Но кто знает? Это вполне может оказаться полезным в будущем, поэтому расширение познаний только на пользу. Однако остался еще один тревожный аспект. Бокси ранее вообще не чувствовал его присутствия. Возможно, это тот случай, когда гигант не замечал муравьев под ногами. Но погодите-ка, а разве Дриада не смогла увидеть в нем вторженца? «Амброзия!» — крикнул он. «Почему ты не отреагировала на это существо?» «Что вы имеете в виду, милорд?» — спросила ошеломленная Дриада. «Разве это не один из твоих слуг?» «В целом, да, так оно и есть. Но куда делось твое осмотрительное отношение?» «Хм, когда вы это упомянули, я ощущаю его как-то по-странному. Хотя это существо, несомненно, вторженец, но у меня нет желания причинять ему вред. Это почти... Нет, я уверена, это существо будто бы сделано из части меня». В таком случае это бы многое объяснило. Лишь принуждение ядра подземелья было бы недостаточно, чтобы переписать самый базовый инстинкт — самосохранение. С безмозглыми существами по типу насекомых это еще можно провернуть, но уж точно не с Дриадой. Другими словами, если Дриада увидела в Минике часть себя, то без абсолютных на то оснований она бы не стала причинять ему вред. Это также наводило на мысль о том, что это существо было сделано из настоящей древесины, а не мимикрирующего куска плоти. Почти как големы или тренты. Все дело в материале. Ответ был настолько естественным, что Бокси о нем даже не подумал. Кстати, возможно, у этого мини-мимика был специфический навык или способность, которые позволили ему избегать излишнего внимания. Казалось бы, порой существование маленького питомца было слишком легко игнорировать. На самом деле сейчас имелась хорошая возможность. Сеть наблюдения подземелья может выполнять анализ вторженца. Что-то между базовой оценкой и полной. Хотя эта функция не показывала навыков или перков, этого все равно было достаточно, чтобы оценить мощь существа. Мимик поспешно выбрал соответствующие контрольные окна и меню, активировав эту функцию. Кажется, Миник что-то почувствовал, так как внезапно испустил удивленное «эп», но ничего серьезнее от него не последовало. Спустя несколько секунд Бокси получил весьма странный экран статуса. Главная информация. Имя — Миник. Раса — домашний мимик. Пол — неопределен. Возраст — 462 года. Гильдия — домовладение Тольса-Руша. ХП — 275 из 275. Восстановление — половина ХП в секунду. МП — неопределено. Характеристики. Сила — 25. Ловкость — 25. Выносливость — 50. Удача — 2048. Профессии. Доппельгангер второго уровня. Прогресс максимальный. Мимик второго уровня. Прогресс максимальный. Демонорожденный пятого уровня. Прогресс максимальный. Что ж, одно совершенно ясно. Это существо — одно из немногих домашних мимиков, сделанных лично Тольса-Рошем. Судя по этому статусу, он являлся чем-то средним между Доппельгангером и демоном, а также был слегка сильнее, чем казался на первый взгляд. Полное отсутствие интеллекта и мудрости намекали на очень тернистый жизненный путь, в котором ему помогал разве что поистине возмутительный стат удачи. Тот факт, что это существо — пережило 4,5 столетия, полагаясь чисто на инстинкты и слепую удачу, было просто невероятно. Мимик задумался, Сколько же в таком случае живут доппельгангеры? Впрочем, время жизни этого существа наверняка было больше связано с демонической составляющей, нежели видовой особенностью. Еще одна очевидная вещь заключалась в том, что у Миника действительно не хватало способностей осознавать свое окружение. Должно быть, максимум его вычислительных мощностей позволял ему условно разделять все на вкусные вещи и безопасные вещи. Вместе с этим теряли смысл некоторые подозрения. К примеру, даже если бы он каким-то образом понимал секрет Бокси, он был совершенно лишен возможности скомпрометировать Мимика. Миник в буквальном смысле не способен протрындеть его секрет. И кроме того, он все еще был блестящим. «Амброзия, можешь на время составить компанию Минику?» «С удовольствием, милорд». Она наклонилась и подняла застывшую шкатулку для драгоценностей, которая сразу же нырнула в пространство у нее между грудей. Кстати, он сделал то же самое с Раванной и Лией, но не с Кейрой. Что ж, Бокси тоже любил сундуки, но этот явно был не тот тип сундука, что он имел в виду. Ну, по крайней мере, теперь он никак не помешает его планам. Используя доступ к связи, Бокси немедленно переместился в самую высокую точку подземелья. Он все еще находился внутри дерева, поэтому, как и раньше, он использовал изменение местности, создав выход на поверхность. Прорвавшись через слой коры, Бокси оказался в пышной кроне. Огромнейшие ветви и листья загораживали вид ночного неба, препятствуя лунному свету от всех трех лун. Одного из обязательных условий ритуала. Поэтому он начал подниматься еще выше, пока не достиг подходящего места, где ему не мешали листья, а под ногами находилась относительно плоская ветка. Три луны — Йойтис, Лаопра и Тассуна — ярко светили в ночном небе, делая окружающее пространство почти таким же ярким, как при дневном свете. «Босс, я закончила с термитами!» — последовал своевременный отчет от Коры. «Я уже сейчас... О, босс, вы уже вышли из подземелья! Я не могу воспользоваться доступом к связи!» «Все в порядке! Я призову тебя еще раз!» Он не планировал тратить МП на это, но теперь ничего не попишешь. Отозвав и призвав Куру обратно, хотя и немного опасаясь, он начал готовиться к долгожданному ритуалу «Нечестивое богатство». Бокси обладал некоторой уверенностью, что в большинстве связанных с демонами случаев смертных поджидал пушистый зверек невиданных размеров. Но знания из демонологии четко говорили, что эта особая церемония вызовет объект, а не живое существо. Неразумный предмет ведь не может быть чем-то поистине плохим, верно? Конечно, до этого Бокси пытался расспросить своих фамильяров об этом ритуале, но в ответ они только неловко пожимали плечами. Возможно, тот смотритель, которого он встречал несколько дней назад, мог бы знать, но уже было слишком поздно его искать. Кроме того, для демонов добровольное сотрудничество со смертными считалось чем-то на грани фантастики, поэтому эта мысль обладала заведомо провальной перспективой. Мимик открыл свое хранилище и начал вытаскивать все ингредиенты и инструменты, необходимые для этой церемонии. Один эликсир аварцы, алхимическая ступка и набор пестиков, сделанных из белого мрамора, один 6-сантиметровый мифриловый гвоздь, маленький молоток, 5 золотых монет, простой деревянный кубок, вырезанный из дуба, чистая жемчужина, которая ранее была запятнана демонической сущностью, и полуночный рубин. Примечание переводчика. Ранее жемчужину называли святой, а теперь почему-то поменяли. Конец примечания. На самом деле была одна проблемка. Спустя долгие месяцы, во время которых она без дела валялась внутри хранилища монстра, чистая жемчужина вернулась в свое первоначальное состояние, поэтому Бокси нуждался в помощи от Коры. Он вручил ей драгоценную штуковину и сказал ей наполнить предмет своей сущностью. Сначала бес не совсем поняла, что от нее требуется, но Бокси объяснил, что ей просто нужно поместить жемчужину в свое тело и сосредоточить на ней ману. Недолго думая, Кора открыла рот и положила жемчужину на язык, после чего с умным видом или лучше сказать, с максимально сосредоточенным лицом, начала выполнять возложенную на нее миссию.